Они обогнули дом, по дорожке, выкошенной в высокой траве, перешли луг. Их догнали собаки из машины, они почувствовали запах костра, тоже давно забытый, и издалека увидели всю компанию на опушке леса. Там болтали, смеялись и прыгали вокруг костра. «Черт, она идет за нами!» «Кто?» «Капитан Хаддок!» Шарли уже не нужно было оборачиваться, чтобы понять, о какой животине идет речь. Он умирал со смеху. Кому он все это расскажет? Кто ему поверит? Он приехал сюда как крысолов, желая раз и навсегда разобраться со своим детством, покончить с ним, чтобы уж наконец стареть себе спокойно. А вместо этого, волоча свою деревеневшую ногу, снова как ребенок удирал, потому что все же, уф, ну и чудные же эти ламы. Да, он умирал со смеху, и ему бы так хотелось, чтобы Матильда была сейчас здесь. «Ой, черт, сейчас плюнет, плюнет, я чувствую». «Она так и не отстала?» Но Лука его уже не слушал. Театр теней. Первая тень кивнула, вторая махнула рукой. Очередная собака бросилась к ним навстречу. Третья тень показала на них пальцем, четвертая, совсем маленькая, вдруг побежала к деревьям, пятая прыгнула через огонь, шестая и седьмая захлопали в ладоши, восьмая разбежалась, и девятая, наконец, обернулась. Шарль тщетно щурил глаза и заслонялся от пламени ладонью. Лука сказал правду, взрослых здесь не было. Встревожился. Пахло горелой резиной. Разве не опасно, что они в своих кроссовках лезут в огонь? Чуть не упал. Его палочка-выручалочка сбежала от него. Последняя тень, которая обернулась, та, у которой волосы были стянуты в хвост, наклонилась, раскрывая объятия, и Лука бросился в них. «Динь!» Как шарик в пинболе. «Хеллоу, мистер Спайдермен!» «Почему ты всегда говоришь «Спайдермен»?» Расстроился он. «Я тебе 100 раз говорил, надо произносить «Спидерман». «Окей, окей. Извините, бонжур, мсье Спидерман. Ну что, жизнь прекрасна? Будешь участвовать в нашем турнире по смертельным прыжкам?» Она выпрямилась и отпустила его. «Ага», — догадался Шарль. Малыш его разыграл. «Родители вовсе не умерли, просто их сейчас нет дома. А девица, присматривающая за детьми, позволяет им делать все, что угодно». У не слишком благоразумной девицы, которую против света, как он ни старался, ему было не разглядеть, оказалась неотразимая улыбка. Хотя и с изъяном. Один из резцов слегка нализал на соседний зуб. Он проскользнул в ее тень, хотел поздороваться, чтобы свет не бил в глаза, и все же был ослеплен. Слишком много она пережила, чтобы наниматься в няньки к чужим детям. И все, что он увидел на ее лице, несмотря на улыбку, это подтверждало. Все. Она дунула на выбившуюся прядь, чтобы лучше разглядеть его, сняла толстую кожаную рукавицу, вытерла руку о штаны и подала ему, таки измазав его смолой с опилками. «Добрый вечер». «Добрый вечер», — ответил он. «Я Шарль». «Очень приятно, Чарльз». Она произнесла его имя по-английски, и, услышав, что его называют по-другому, он вдруг растерялся. Как будто бы уже и не он. Стал легче и четче. «Я Кейт», — добавила она. «Я приехал с Лукой за...» Достал из кармана косметичку. «Понимаю», — улыбнулась она несколько иначе, натянуто. «Пыточный аппарат. So, вы приятель Леменов?» Шарль задумался. Знал, как принято отвечать в таких случаях, но уже чувствовал, что пудрить мозги такой девушке бесполезно. «Нет». «Вот как?» «Был когда-то. Я имею в виду Алексиса и...» «Да нет, ерунда, старая история». «Вы его знали, когда он был музыкантом?» «Да». «Тогда я вас понимаю. Когда он играет, он мне тоже друг». «Он часто играет?» «Нет, алас». Молчание. Вернулись к принятым нормам. «А вы откуда? Подданные ее королевского величества?» «Well, yes и нет». «Я...» Продолжила она, вытягивая руку. «Я отсюда». Ее рука очертила все. Костер, детей, их смех, собак, лошадей, луга, леса, реку, капитана Хаддока, усадьбу с просевшей крышей, первые звезды, полупрозрачные, и даже ласточек, которые, в отличие от нее, силились очертить своими скобочками все небо. «Здесь очень красиво», — прошептал он. Ее улыбка затерялась где-то вдалеке. «Сегодня вечером, да». Встрепенулась. «Джефф, ну-ка закатай свои треники, а то спалишь их, малыш». «Уже пахнет жареной свининой!» — раздался чей-то голос. «Джефф, мишуи, мишуи!» — подхватили другие. И Джеффу пришлось присесть и закатать перед прыжком свои треники из стопроцентной синтетики с тремя адидасовскими полосками. «То есть шестью», — поправил сам себя Шарль. Как бы он ни был сбит с толку, предпочитал оставаться точным. Это его успокаивало. «Ладно, шесть так шесть. Только не пытайся нас провести. Вы о чем? Эй, очень красиво. Выслуживаешь, значит, а сам разглядываешь ее руку». «Конечно. Вы видели, как она прорисована? Столько мускулов на такой тонкой руке. Это же удивительно». «Ну и что? Простите, но линии и изгибы — это все же моя профессия. Как же знаем». Чей-то восхитительный хохот прервал нашего зануду Джимини Крикета. Сердце у него так и оборвалось. Шарль медленно повернулся, определил источник этого фонтанирующего веселья и понял, что приехал не зря. «Анук», — прошептал он. «Простите? Вон там, она». «Да? Это она? Кто она? Вон та малышка, дочка Алексиса?» «Да». Это была она. Та, что прыгала выше всех, визжала громче всех и смеялась, как сумасшедшая. Ее взгляд, рот, лоб и тот же отпетый вид. То же тесто, та же закваска. «Хороша, правда?» Шарль на седьмом небе согласно кивал ангелам. В кои-то веки взволнован радостно. «Yes, beautiful, but a proper little monkey». «Да, красивая, но настоящая обезьянка», — подтвердила Кейт. «Она еще задаст жару нашему другу Алексису. А ведь он так старательно спрятал все выдающееся в футляр. Ох уж с ней он еще попляшет». «Почему вы так говорите?» «Насчет футляра?» «Да». «Не совсем, мне так кажется». «Он совсем перестал играть?» «Почему играет?» «Когда немного выпьет». «И часто с ним это случается?» «Никогда». Уже известный нам Джефф прошел мимо, потирая икры. На этот раз и впрямь пахло жареным. «Как вы ее узнали? Она не очень-то на него похожа. По бабушке». «Это та, которую дети звали Банук?» «Да. Вы знали ее?» «Нет, практически нет. Однажды она приезжала с Алексисом. Я помню, мы пили кофе на кухне. В какой-то момент она встала, якобы отнести чашку в мойку, и подошла ко мне сзади, погладила по голове. Бред какой-то, но я вдруг расплакалась. «Только зачем я вам все это рассказываю?» — спохватилась она. «Простите меня». «Прошу вас, продолжайте», — попросил он. «Мне было тогда нелегко. Думаю, она была в курсе моего «my predicament». Нет во французском такого слова, ну, скажем, того дерьма, в которое я вляпалась. Потом они уехали, но через несколько метров машина остановилась, и она вернулась ко мне». «Вы что-нибудь забыли?» «Кейт», — прошептала она, — «не пейте в одиночку». Шарль смотрел на огонь. «Да, Анук, помню. Эй, дайте теперь малышам попрыгать. Лука, давай-ка лучше с этой стороны, тут поуже». «Джиз, Господи Иисусе, если я верну его матери поджаренным, меня же под суд отдадут». «Да, кстати», — вспомнил Шарль, — «нам ведь пора, мы опаздываем на ужин». «Вы уже опоздали», — пошутила она. «Есть такие люди, к которым невозможно прийти вовремя. В любом случае вам дадут понять, что вы заставили себя ждать». «Я провожу вас». «Нет-нет, что вы». «Не нет, а да». Она окликнула старших. «Сэм, Джефф, я возвращаюсь к плите. А кто со мной помогать? Дождитесь, пока костер догорит, и чтобы больше никто не прыгал, окей?» «Угу», — промычало эхо. «Я с тобой», — объявил толстенький, смуглый и кудрявый мальчуган. «Но ты же сказал мне, что хочешь тоже попрыгать». «Давай, я посмотрю». «Да ну, он дрейфит», — засмеялся кто-то справа от них. «Гоу, Яся, давай, растопи свой жирок». Малыш пожал плечами и отвернулся. «Вы знаете Исхила?» «Это...» — начал было Шарль, сделав большие глаза. «Это один из ваших псов?» «Нет, грек, трагедии писал». «А, не попал», — засмеялся он. «Ну, знаю так, немного». «А знаете, как он умер?» «Так вот, орел, когда поймает черепаху и хочет ее съесть, бросает ее с высоты, чтобы разбить панцирь. А Исхил-то был совсем лысый. Вот орел и подумал, что это скала, сбросил ему на голову черепаху, чпок, и дело с концом». Зачем он мне об этом рассказывает? У меня ведь еще немного осталось. «Шарль», — вмешалась Кейт, — «я хочу познакомить вас с Есином по прозвищу Вики от Википедии. Если вам нужно что-то узнать, обращайтесь к нему за любой информацией, будь то биографическая справка или, скажем, вам интересно, сколько раз в жизни Людовик XVI принимал ванну». «Так сколько?» — спросил он, пожимая протянутую ему маленькую ручку. «Добрый вечер. 40. Когда ваши именины? 4 ноября?» «Ты весь календарь наизусть знаешь?» «Нет, но 4 ноября — очень важная дата». «Твой день рождения?» Едва заметное презрение во взгляде мальчугана. «Нет, скорее день рождения метров и килограммов. 4 ноября 1800 года — официальная дата перехода на десятиричную систему меры весов во Франции». Шарль посмотрел на Кейт. «Да, понимаю. Иногда это несколько утомительно, но мы привыкли. Ладно, пора. А куда подевалась Недра?» Есин указал на лес. «По-моему...» «Ой, ну как же так?» — расстроилась она. «Бедная крошка. Хатти, пойди сюда на минутку». Кейт отошла в сторону с девочкой, прошептала ей что-то на ухо и отослала куда-то к деревьям. Шарль вопросительно посмотрел на Есина, но тот сделал вид, что не понимает. Она вернулась и нагнулась, чтобы поднять. «Оставьте, оставьте, я вам помогу», — сказал он, нагибаясь, в свою очередь. «Окей. Он был почти лысый, почти невежа, но никогда в жизни не позволил бы женщине рядом с ним нести тяжелую ношу. Не представлял, что будет так тяжело». Выпрямился, отвернувшись, чтобы скрыть гримасу, и пошел непринужденно, стиснув зубы. «Проклятие! А ведь он натаскался за свою жизнь девичьих поклаж. Пакеты с продуктами, сумки с вещами, коробки, чемоданы, чертежи, даже папки. Но вот чтобы бензопила...» Почувствовал, как ширится надлом. Удлинил шаг и сделал последние усилия, чтобы выглядеть мужчиной. «А за этой стеной что?» «Огород», — ответила она. «Такой большой?» «Он принадлежал замку». «И вы его обрабатываете?» «Конечно. Но вообще-то это вотчина Рене, бывшего фермера». Шарль уже не мог соответствовать, ему было слишком больно. И даже не из-за тяжести этой штуковины, из-за спины, ноги, бессонных ночей. Искоса поглядывал на женщину, идущую рядом с ним. Загорелое лицо, коротко остриженные ногти, травинки в волосах, плечо из мастерской Микеланджело, свитер, повязанный вокруг талии, потрепанная майка со следами пота на груди и спине. Почувствовал себя жалким. «Вы пахнете лесом». Улыбка. «Правда?» — переспросила она, опустив руки вдоль тела. «Это галантно сказано». «Кстати, знаешь, почему его зовут Рене?» «Ух, слава богу, на этот раз маленький чемпион Trivial Pursuit обращался к ней». «Нет, расскажи». «Потому что до него у мамы родился другой мальчик, но тот вскоре умер. А потом Ренессанс, Возрождение. Появился он, Рене, заново рожденный». Шарль немного обогнал их, чтобы поскорее избавиться от ноши, но услышал, как она прошептала. «А ты, Есин, знаешь, почему я тебя обожаю?» Шум птичьих крыльев. «Потому что ты знаешь то, чего даже в интернете никогда не найти». Он думал, не дойдет. Поменял руку, стало еще хуже. С него градом катился пот, проковылял кое-как последние метры и свалил все у первого же сарая. «Отлично. Все равно цепь придется менять». «Что? Черт возьми». Достал носовой платок, пряча в него свою усталость. «Черт подери, то, что он совершил, никакому Гийоме и не снилось. Так, ну а где же Лука?» Она проводила их через мост. Шарлю столько всего хотелось бы ей сказать, но мост был слишком хлипкий. Какой-нибудь «был рад с вами познакомиться» показалось ему неуместным. Кроме улыбки и шершавой руки, что он еще знал о ней? Да, но... Что же говорят в подобной ситуации? Он все искал, искал и... Нашел ключи от машины. Открыл заднюю дверцу и повернулся. «Была бы рада с вами познакомиться», — сказала она просто. «Я... Вы весь изранены». «Что, простите?» «Я про ваше лицо». «Да, я... Это по рассеянности, да?» «Я тоже. В смысле, я тоже был бы рад». Когда они проехали четвертый дуб, он смог, наконец, произнести что-то более или менее внятное. «Лука?» «Да». «А Кейт замужем?»